Но в какой из двух городов она направилась? Да ни в какой. Зато люди Гайджина с ног сбились, разыскивая ее и в Торонто, и в Атланте. На самом же деле ее нигде не удалось обнаружить. Да, что и говорить, миссис Бендер оказалась весьма умной вахине, то есть умной бабой. В Нью-Йорке ее не было, и это совершенно точно. Там находился ее сын, который постоянно околачивался в оздоровительном клубе, которым, как выяснилось, он же и владел. Свободное время он проводил в компании некой дамы, которая, по слухам, играла по-крупному. Тоже не глупая бабенка. Фрэнк Адори, крестный сын Гайджина, проигрывал ей немалые суммы не раз. Манот также слышал, что Фрэнк пытался подъехать к ней пару раз, но у него ничего не получилось. Мисс Эрика никогда не смешивала бизнес и удовольствие. Так сколько же времени Гайджин дал Мано, чтобы разузнать о миссис Бендер? Да не больше недели. Причем он не хотел слышать никаких оправданий, поскольку подвластная ему якуза собиралась в следующем месяце начать крупномасштабную акцию, переправить на материк большую партию героина и около миллиарда в долларах из Гонконга. Естественно, акция должна пройти без сучка и задоринки, но с тех пор, как упомянутая миссис Бендер как сквозь землю провалилась, можно было всего ожидать. Два дня назад Мано заглянул в отель Вайкики, чтобы поработать с компьютером, принадлежавшим бывшему агенту ФБР, а ныне сотруднику службы безопасности отеля. Мано попросил его помочь разобраться с кредитными карточками клиентов отеля. Мано представил все так, будто он не хотел посвящать начальство в свое расследование. Парень усмехнулся и сказал, что он не против, если Мано не станет упоминать его имени в докладе. Тогда лейтенант-детектив протянул ему список фамилий, и агент запустил его в компьютер. Алекс Бендер выдал через минуту компьютер. Чиста, как родниковая вода. Член экологического общества и общества борьбы за гражданские права, автор двух книг, одна из которых посвящена кодам и шифрам, а другая – шпионажу времен Второй мировой войны. В прошлом преподаватель литературы и языка в колледже, занимается бегом, имеет знакомство среди представителей американской интеллигенции. Не густо, подумал Мано. Половина населения Гавайских островов имеет почти такой же послужной список, а ведь оно не слишком-то велико. Ни долгов, ни приводов в полицию. Прямо-таки образцовая гражданка. Саймон Бендер. Его жизнь на дисплее компьютера выглядела весьма впечатляюще. Во время учебы в школе один из самых известных спортсменов на Гавайях. Во время занятий серфингом получил серьезную травму, от которой оправился, на удивление, быстро. Ведет весьма размеренную жизнь. Бизнесмен. Имеет прекрасно поставленное и процветающее дело. Владелец двух оздоровительных клубов. Один находится в Гонолулу, другой в Нью-Йорке в районе Манхэттена. Имеет общий с матерью дом в районе Маунт-Танталус. «Да, типичный маменькин сынок», — решил Маноа. «И тоже чист. Ни долгов, ни столкновений с полицией. Да, джентльмен, настоящая отрада старушки-матери, а не сын. Личных кредитных карточек не имеет, оплаченных чеками счетов тоже. Что же это за бизнесмен такой?» заинтересовался ФБРовец. Он что, не слышал о деловых завтраках с обильными возлияниями?